Большой круг уже был готов. Нарочито необработанные камни с едва заметными нацарапанными рунами. Несколько десятков статуй, честно спис, заимствованными в запасниках одного из музеев обычного мира. Нет, ну, а им они зачем? Стоят, пылятся. У меня им дело нашлось. Похожи они на кого-то. Нет, да и все равно. Год, два, три. Сила потихоньку изменит их в соответствии с тем, каким они должны быть. Как их видят смертные. Какими себя хотят видеть сами духи-боги. Да и какими их будет видеть Гея. Ну, и наконец уже я, как владелец всего места. Какие-то останутся без дела, но рано или поздно, кто-то все равно найдется и статуя станет. Точнее перестанет быть просто куском красивого, но мертвого камня. В отдалении мерцали огни малых кругов, которые я использую под другие задачи. Не сильно красивые, если смотреть пристрастно, но, если сами ничего не делают, то и нифиг мне претензии выкатывать. Смирение, терпение и прочие прелести пусть вон, к монахам идут. Короче говоря, я совершил визиты в психбольницы и просто больницы, где лежали умирающие. Первых я хотел использовать в роли своеобразных наставников, а вторых в роли будущего, так сказать. Психи, они хоть и психи, но все же что-то в головах есть. Если предварительно до конца разрушить личность, а потом начать ее собирать вокруг нового я, то это уже и не психи. Правда и не прежние люди. Да, и вообще, мне тут люди были не нужны. Мне были нужны тут те, кто сможет стать одной из опор Лакуны. Духи, если еще короче говорить. Подселить духа, только крайне обособленно и получится. Не очень получится, если об этом кто-то узнает. Причем плевать кто. Хоть маги, хоть иные, хоть обычные люди. Ну и что? Зато я помогаю психам, пусть и весьма, КХММ, через одно место. Ну и себе заодно. Духи быстрее развиваются, лучше познают мир, а их носители станут, в конечном итоге, какой-то новой разновидностью нелюдей. Не совсем уж нелюдей, но на уровне Вейл, где-то. То есть, не так уж и страшно, наверное. Дети же. Ну я выбирал тех, кто точно не доживет до 20, да и то, с мечтой о скорейшей смерти. Или же тех, кто доживет, но опять же, мечтая умереть. И если они потом меня проклянут, то у них будет такое право. Всех остальных я пошлю, вон, под корни. С силой проведя ладонями по лицу, я пошел к пленнику. Плевать, выбор я уже сделал тогда, толку сейчас переживать. Лучше займусь делом. Проверив, как пристегнут пленник, которого окончательно освободили от всей одежды, я кинул в него контрпроклятие. Подтащив кресло, которое заблаговременно было приготовлено и стояло чуть в стороне, я поудобнее уселся и подпер подбородок ладонями. «Все-таки это был ты, щенок». Мужчина неожиданно осекся, проверяя языком наличие зубов. «Ненужное и вредное, я удалил», вежливо проинформировал я его. «Откуда у тебя такие артефакты?» Вытащив из инвентаря один из трофеев, я продемонстрировал ему. Нашел, гордо сжав губы, он уставился в небо над головой. «Не, ну вот что с тобой таким делать, а?» Я тяжело вздохнул. «Ну может без пыток, а?» «Нет, ну я умею, могу и практикую, но тебе-то оно зачем? Все равно сдохнешь же. Так давай сделаем друг другу приятно, а?» «Ты расскажешь, а я тебя убью не больно, мужик, я чернокнижником был, знаешь ли. Хотя да, ты и не поймешь, о чем я. Ну ладно». Взяв нож, я наклонился к левой пятке пленника и быстро, уверенным движением вывел двойную руну. Вернувшись в прежнее положение, я активировал ауру исцеления и молча уставился на него. Когда твою конечность нечто медленно и неотвратимо превращает в перемешанную кучку фарша и дробленых костей, то долго молчать не выйдет. Никто не сможет молчать. Точнее, молчать можно, но лишь тогда, когда ты уверен, что твои палачи сами не уверены в твоей виновности в чем-либо. Если же они в чем-то уверены, то признаешься в чем угодно. Я знаю, что это, подождав, пока он немного пропитается болью, неторопливо начал я говорить. И знаю, кто такое делает. Мне интересно другое. Как вы нашли? Или где вы нашли? Что вы даете взамен? Зачем вам Андромеда? Это же вы вокруг нее вертитесь. В общем, думай, я не тороплю. В магическом мире паника. Камрин обошла кресло и присела на подлокотник. Сперва пропажи десятков людей, которые даже и не скрывали от обычного мира. Преступники все же стирают память всем, чтобы на них раньше времени не вышли. Тут же так демонстративно, что журналисты аж захлебываются, пытаясь придумать версии правдоподобнее. Потом целая банда исчезла. Аврорат работает в усиленном режиме. Ты хоть в курсе? Да. Задумчиво посмотрев на него, я заторможенно потер затылок. Ну и ладно. Не, ну так-то не ладно, конечно, но что уж теперь. Тем более, что они найдут. Каждый день сотни обычных разумных исчезают. И что? Да. Ао. Я отвлекся, читая полученное от проказницы сообщение. Забавно. Что? Не поняла меня Камрин. Да. Все-таки нашли способ влезть. Я только упорно не понимаю, чего они, в итоге, хотят. Точнее, как они собираются это получить. Лет 5, не меньше, им потребуется. И толку. Ладно бы я не знал, но... Почесав затылок, в очередной раз, я махнул рукой. Пусть хотят, я найду куда их отправить. Там как раз их приятели скучают. Так может они опять потом что-то используют. Да их покровитель им тогда что-то сам порвет. Ладно раз, ладно два, а это именно второй раз, так как они-то прекрасно знали, что делают. Скорее всего маску лжеца использовали, а это уровень вмешательства на порядок повыше, чем они могли бы себе позволить. Значит опять дали полное право на ответные действия своим оппонентам. Причем не только личным, а фракционным. В общем, нет, не рискнут они. Тут скорее будет попытка меня отправить на перерождение, а там наверняка кто-то уже караулит. В этом случае, если я не выполню условия мира, меня никто не прикроет. Ну, опять же, теоретически. Гадать тут можно до бесконечности. Пойду пока поговорю с добровольцами, вырезав еще одну руну, на лбу пленника, я соскочил с кресла и неторопливо двинулся к одному из малых кругов. Наш артефактор нормально. Да ничего. С сомнением пожала плечами девушка. Учится, как и я. Как понял, что все не зря, то сутками над книгами сидит. Очень уж загорелся овладеть своей специализацией. Это, вообще, реально. Ну, в смысле, в одном мире, да вот так вот быстро. Да как повезет, я развел руками. Эпики да геройку, он, конечно, лепить не сможет, но необычное да редкое без проблем. Шедевры. Ну тут 50 на 50. Тут целая куча тонкостей и прочего. Пусть даже не сможет, но кое-что все же сделает. Ту же защиту на лакуне он уж точно поможет сделать. Точнее усилить, так как делать-то буду я. Миновав один из кругов, где лежали фигуры, я продолжил движение, направившись к следующему, около которого меня ждало три фигуры. Женщина, лет 30 на вид, и две девочки-близняшки 12 лет. Они были единственными, кто добровольно пришел ко мне. Говорил с ними не я, а проказница, которая откуда-то их знала. Подробности я не выяснял, все и так узнаю в ходе ритуала, меня тогда другое интересовало. Мисс Лариш, вежливо кивнув, я присел на небольшое бревнышко, приглашающе кивнув ей. Тяжело смотреть на ребенка, хотя мне и объяснили, что вы старше, смущенно сцепила ладони женщина, пытливо всматриваясь в мое лицо. Вблизи было видно, что она гораздо моложе, чем кажется. Просто жизнь потаскала неплохо. Большие, выразительные голубые глаза, маленький носик, натуральная пепельная блондинка, в общем, добавив сюда пухленькие губки и приличную фигурку, становилось понятно, как она приобрела двоих детей. Ну и заодно почему потом оказалась одна, да еще и в столь печальном положении. Проказница ее нашла в каком-то полуборделе, причем едва ли не магловском. Ну, а дети, девочки, были скрибами. У самой Марлен Лариш была ярко выраженная склонность к воздуху и воде, свету и едва-едва, но все же склонность к хаосу. Плюсуем сюда то, что ее энергетический рисунок давал ей огромные плюсы к тонким чарам и зельям. Папаша же, ее детей, был ярко выраженным огненным, да еще и с уклоном в тьму и порядок. Да кучи, он был то ли боевиком, то ли трансфигуратором, из тех, которые в Авроры шагают плотными рядами, дружно в ногу шаг печатая. Марлен была маглорожденной, причем ее корней отыскать не удалось. Простейшие ритуалы, правильно выбранные дни и нужные зелья, и все. Были бы нормальные дети, ну может чуть слабее сверстников. Ну какие-то еще трудности могли быть. Но зачем это было тому, кто хотел нормально развлечься, а о детях думать, да еще и от грязнокровки. Аккуратно выбравшись из ее разума, я развел руками. Бывают и такие казусы, леди. Главное то, что хотя бы пол сохранил, а то среди моих коллег всякое случается. Вам объяснили, что будет? Не совсем. Точнее, я не совсем поняла, замялась она, нервно комкая поношенную мантию. Понятие «потомственный маг» вам знакомо. Если десятки поколений магов-боевиков будут целенаправленно сходиться друг с другом, то рано или поздно, у них будут дети с условной склонностью к определенной ветви. Повторюсь, условная склонность. Поменять ее можно, хотя это и будет слегка трудновато, так сказать. Затем идет склонность, или предрасположенность, по стихиям, или, вообще, полное ее отсутствие, и такое бывает. Это не уродство, просто так бывает. Следом смотрит полюсы сил, тьма и свет. Ну и под конец, порядок с хаосом. Весьма условная схема, так как граней там больше, но, в целом, все именно так. Так вот, в современной западноевропейской школе, или школах, колдовства, стихийные и силовые грани не учитывают. Это уже мастера, если вы решите пойти к кому-либо в ученики, смотрит на такое. Школы же, ну зачем там это? Там ритуалистика, причем упрощенная до простых формул, без внятной теории конструирования заклятий, чары. Без той же теории, зелья. Там вообще, чтобы найти теорию, нужно половину библиотеки перерыть. И нет, те, кому это нужно, находят ответы. Остальные так и останутся неучими. Пока понятно. Ну да, слегка неуверенно кивнула она. Дары, буду называть их так, получают двумя путями. Так-то их больше, но сейчас нас интересуют именно эти. Первый, это от родителей, через кровь. Слышали когда-нибудь такую фразу? Тело влияет на дух, верно и обратное, то есть дух, влияющий на тело. Иными словами, сперва ребенок получает нечто от мамы с папой, а затем еще и свои, которые у него уже к душе прикреплены, вкладывает. В обычной ситуации, когда партнеры заранее продумывают момент зачатия, особых проблем не возникает. В вашем же случае, я поморщился и неопределенно помотал рукой в воздухе. Скажите, вы забеременели в родовом доме отца детей? Я не знаю, кто их отец, после нескольких минут молчания, тихо призналась она, меня тогда пригласили в гости, и, я не знаю, в общем, я понял вас, поэтому буду краток, либо их отец не владелец того дома, либо родовая магия, поколения колдовали в этом доме, там все пропитано этим, плюс рунный камень, да и сам владелец в таком месте, короче, мне придется блокировать часть их направленности и кусок ауры. Это не излечение, а лишь отсрочка. Если за 5-7 лет они не сумеют развить себя до уровня мастера, причем в достаточно широком спектре, то опять потеряют способности. Именно поэтому я обратился к вам. С вас я сниму то проклятие, которое блокировало ваши способности. Это, я так понимаю, гипотетически папаша постарался, потому как накладывали их на кровь. То есть, вам он не родственник, а вот детям, а вы тогда беременны были. «Я прав ведь? Проклинали значит не меня», — вскинулась она. «Да нет, как раз вас, просто такой жесткой сцепки бы не было, если бы в вас не было его крови, скажем так. Плод ведь, это еще не человек, но уже кровь, в некотором смысле. Итак, я решаю вашу проблему, а вы учите тех, кто тут живет. Через 5, максимум 7 лет, вы свободны, а ваши дочери чародейки. Причем с весьма широким спектром возможностей. Универсалы не особая редкость, да они ими и не будут, но все же весьма ценны. Заодно и вырастут, а тогда уже не провести ритуал отсечения. Его и так-то не особо легко провести, но все же в школе можно было бы достать волосы или кровь девочек, а дальше только дело за отцом, ну или любым другим ближайшим родственником. Когда они станут взрослыми, их уже не выкинуть из рода. Без их согласия и участия в ритуале. Нет. Это пока они дети, и над ними имеется условная родительская власть, такое возможно. Почему условно? Так потому, что их не признали, это раз. И они растут с вами, а не с ним, и сами своего отца таковым в полной мере не воспринимают. Поэтому я проведу свои ритуалы, потом еще и вы парочку, и без их крови или волос, ничего им не сделают. Почему же они раньше так не сделали? Недоверчиво посмотрела на меня женщина. А зачем? Если ведьмы, то полукровки. Значит, можно или расплатиться с кем, либо выгодно продать. Ну брак, у потомственных магов, это та же продажа, если вы не заметили. Не у всех, но у многих. Если скрибы, то опять же, не мешают. И как резервный вариант для чего-нибудь сгодятся. либо какие-нибудь проклятия на родную кровь перевесить, либо в ритуале использовать. Я же не знаю, кто там их папаша и из какого он рода. Могли и просто ждать, потихоньку наблюдая. Мало ли, вдруг уже их дети бы оказались одаренными. Ну или подсунули бы им тоже сквибов, чтобы добиться такого результата. И потом, как уже ранее сказал, пожав плечами, я слегка наклонил голову и уставился на женщину. Вы согласны учить, взамен за лечение и помощь? А если их отец придет за ними сюда? Она прикусила губу, разрываясь между своими желаниями. И детям хочется дать нормальную, по ее мнению, жизнь. И мне верить страшно, и... Там такой был коктейль эмоций, что я просто закрылся от нее. Тогда они станут сиротами, если вас это не смущает. Но вы же сами задали этот вопрос. За 17 часов до, плавно скользнув теневым шагом за спину непонятной личности, проказница мягко, даже нежно обхватила ладонями за голову и резко дернула на себя. Не ожидавший такого мужчина дернулся и тут же опять получил легкий шок, когда его губы попали в плен к умелым губам нападавшей. Секунда. Две. Пять. Высушенное тело было аккуратно опущено на пол довольно облизывающейся девушкой. В левой руке что-то шевельнулось, спустя мгновение там сформировался громадный, но имеющий некое изящество лук, густо покрытый фиолетовыми и багровыми рунами, кристаллами-накопителями и сделанный из непонятного для непосвященного материала. Духовное оружие божественного ранга впитало в себя много чего, поэтому судить о таком могли бы только боги. Да и то, не все. Внимательно осмотревшись, она недовольно фыркнула, словно большая кошка, и зло сузила фиолетовые, слегка светящиеся глаза. Облик чуть поплыл, на голове сформировались небольшие, росшие из висков и уходящие назад и вверх рожки. «Чтобы вас порядок поимел во все отверстия, что вы тут делаете?» Она покосилась на труп, подумала и быстро собрала все ценное и интересное в инвентарь. «Покажу гринписовцу, может, он чего поймет. Иди-ка ко мне, девочка». Она присела на корточки, отчего короткая юбка скользнула вверх и поманила пальцем кого-то невидимого. Короткая вспышка зеленоватого пламени, и посреди переулка, где все и происходило, возникло еще одно существо, ростом с хорошо откормленного быка, покрытое тускло-черной бронированной чешуей, полное акульих зубов пасти, нервно подрагивающий хвост с массивным шипованным шаром набалдашником на конце. «Так, вот теперь мы поиграем, да», — пробормотала себе под нос девушка, опять выглядывая из-за угла и рассматривая два десятка магов, которые под различными чарами были рассеяны по всему двору. Точнее говоря, магических существ, ибо половина присутствующих магами в прямом смысле этого слова не являлись. Но это был не шибко существенный факт, ибо что-то они все равно могли. Волновало же девушку совсем другое. Откуда смогли узнать про это место те, кто пришел сюда именно за ней? И сделанный вывод ей не очень нравился, потому как менял сложившуюся картину чуть менее чем радикально. «Солнышко мое, твои будут вон те, мохнатенькие. Ну, пока они еще не такие, но думаю, ради дамы они изменятся», — хихикнула суккуба, плавно скидывая лук и натягивая тетиву, после чего в небо ушло четыре огненных сгустка. Гончая уже мчалась к целям, изредка выпадая из реальности и возникая уже метрах в 5-7 впереди. Маги еще только начали разворачиваться, пытаясь понять, что происходит. Проказница выпустила еще одну стрелу, голубой, сверкающий от разрядов сгусток промелькнул и в небо взлетел фонтан земли, обломков дорожного покрытия, остатков скамейки и ошметков плоти, в которые превратились три мага. С неба тем временем рухнули ранее туда отправленные посланцы, превращая в воющие от дикой боли комки горелого мяса еще троих. Четвертый успел выставить над собой щит, которым его и вбило в асфальт, переломав половину костей. Выпустив еще одну стрелу, багровый сгусток не пойми чего, девушка исчезла из переулка, в следующий миг превратившегося в филиал ада на земле. Десятки чар и заклинаний перемешали там все и вся, попутно обрушив стены и уничтожая всех тех, кто оказался за ними. Возникнув за спиной одного из магов, проказница коротко взмахнула правой рукой, в которой на мгновение материализовался клинок из темного металла и вновь пропала. Пара секунд, пока к раненому спешил отрядный колдомедик, хватило, чтобы сработало проклятие и врача, а заодно и еще парочку магов по соседству, пронзило кольями из кипящей крови. Растерянные, абсолютно не готовые к противостоянию с противником такого уровня подготовки, маги дрогнули. Только кто их собирался отпускать? Гончая, добравшись до своих целей, тоже не стала раздумывать и первым делом перекусила руку с палочкой ближайшему магу, попутно одарив оборотня по соседству прикосновением кончика хвоста к его лбу. Пораскинув мозгами, тот снес парочку напарников, а существо тем временем закончило потрошить первую жертву и растянуло пасть в кошмарной пародии на улыбку. Примечание к части. Может кто-нибудь подсказать, Сбербанки работают, а то меня уже задолбали этим полтинником долго, а без намордника фиг походишь. Какой-то, блин, замкнутый круг прямо-таки. Данж. Закончив выводить последний символ, я отошел в сторону и все придирчиво осмотрел. Пленник продолжал молчать, несмотря на все предпринятые действия, поэтому пока что пришлось плюнуть на него. У меня еще дух леса растет, так что пусть и силу получает, и на ритуалы для интов тратится, ну и заодно разум экс-учителя доламывает. Как закончит, так и расскажет, что удалось вытащить. У меня, в конце концов, сама им идет. Так что, круги были готовы, дары уложены, зов отправлены. Внимание! Межмировые события. Прорыв из темных миров. Количество участников не ограничено. Приглашения отправлены игрокам, странникам, скитальцам, чемпионам, героям, полубогам и стражам, в ближайшие 134 реальности. Уровень участников 20+. Перенос через 30 секунд. БЛ, БЛ, БЛ, мутанты. Злобно рявкнул я, впиваясь взглядом в ритуал и телекинезом изменяя десяток символов и рун. Приглашение отказа не предусматривало, поэтому, когда вселенная мигнула, я обнаружил себя в окружении абсолютно всех игроков из моего мира. Ну, за исключением новеньких. Андромеда, Камрин, Роберт, которого я тоже протаскивал по маленьким данжам, чтобы набрать ему минималку для взятия очередного подкласса. Чуть в стороне застыл Вантус и проказница, за спиной которой возвышалась закованная в броню фигура еще одного новичка. Мы появились в круге портала, огромного, выполненного из килограмма драгоценных камней, тонн синего гранита, хрусталя, из которого были сделаны некоторые рунные связки, золото, серебро, нити адаманта, адамантита и адамантина. Если бы такая вещь попала в руки к кому-то не тому, то очень быстро шедевр артефакторов и пространственных магов превратился бы в кучу драгоценного лома. Так вот и исчезали следы любых иных цивилизаций, если те по каким-то причинам откатывались в своем развитии назад. То, что это место было, по сути, создано менее часа назад, не отменяло моих выводов. Новички, говорю сразу и для всех, все вопросы потом. Встряхнувшись, я резко развернулся. Награду, которая вам будет предложена, берите сразу. Вариантов свалить отсюда, если что-то пойдет не так, у нас нет ни телепортов, ни маяков, ничего. Поэтому сразу выбирайте и активируйте. Тут дают в награду дар вместе со знаниями на мастера, особенности духовный артефакт. Выбирайте вдумчиво, но не затягивайте. У нас где-то полчаса, максимум час. Не разбегайтесь, проказница, которая каким-то странным взглядом все это время косившаяся на Вантуза, сделала шаг вперед. Поодиночке вам тут всем конец, да и нам тоже, если честно. Пока будут стоять стены крепости, еще норм, но долго они не продержатся и бои пойдут внутри. Поэтому плюйте на всех, кто вас куда-то будет тянуть. Черт! Она зло сузила глаза и уставилась на вальяжно подходившего к нам зеленокожего гиганта-орка. Мощная, выпирающая вперед челюсть с торчащими вверх клыками. Клановые или артефактные татуировки, видневшиеся везде, где его тело не было скрыто броней. Массивный одноручный топор на правом боку. Рукояти клинков, виднеющиеся из-за плеч. Браслеты-артефакты, в которых еще, наверняка, скрывались тонны вооружения. Хотя, часть косичек гиганта имели шаманское, так сказать, происхождение. Так что, возможно, передо мной не просто берсерк или воин, а смешанный класс. Характеристики были скрыты, поэтому приходилось судить по внешним признакам. Сколько самочек, зеленый оскабился, неприкрыто изучая всех девушек и нарочито игнорируя нас. Над головой у него виднелся полутуманный герб одной из гильдий фракции тьмы, бледно-серый череп с верхними длинными клыками и топором, вбитым в макушку. И надпись «Гильдия, несущая боль». Покосившись на кривящуюся проказницу, застывших и не знающих, что делать новичков, плюнул мысленно и дал команду системе. Спустя пару секунд глаза орка резко расширились, и он оторопело уставился на меня. И я его понимал. Сейчас понимал. Огромный розовокожий пуп в ядовито-розовом памперсе. Соска, на этот раз выполненная в небесно-голубом цвете, во рту у младенца. Подведенные фиолетовой, с блестками красного цвета, тушью глазки небесно-голубого цвета, один из которых загадочно лукаво подмигивал всем, кто смотрел на него. И надпись, которая шла полукругом. Сообщество Шалуны. Да, когда-то я был моложе, и мне было скучно. Теперь я вырос, но, вежливо изогнув бровь, я чуть-чуть прищурился и сделал губы бантиком. Пошалим, сладкий. ГММ. После минутной тишины, задумчиво протянул гигант. Мои женщины всем довольны. Ферштейн, символ Гринписа. Семья-то большая. Сделав шаг вперед, гигант попробовал нависнуть надо мной, но откуда-то из-за его спины вынырнула закутанная в полупрозрачное одеяние магичка воздуха, судя по символам на ткани, и вцепилась в руку. Гарк, пошли отсюда. Это тот псих-одиночка, за которым мрак охотится. Она настойчиво тянула его назад. Я не псих, обиженно возразил я. Просто были неудачные дни, так сказать. Месячные, что ли? Гулко заржал орк, довольно хлопая себя ладонями по бедрам. Я тебе сейчас диарею обеспечу. Врагов еще нет, а ты уже. Осекшись, он задумчиво уставился на меня. Подумал. Еще раз скользнул взглядом по девушкам и тяжело потопал прочь, без напряжения таща на приподнятой руке по-прежнему державшуюся за нее магичку. Классное сообщество, нейтрально прокомментировала проказница, слегка покусывая губы и отводя взгляд в сторону. Если ты когда-нибудь выберешь фракцию, гильдию и клан, то я даже и думать не хочу, какие надписи будут в этом случае. Зато никто не докапывается, если уж на то пошло. Гордо вздернув голову, я огляделся, выбирая место, где можно перевести дыхание и подготовиться. А, нет, он ничего не сделает. Максимум, он мог позвать на ринг, но не в этой ситуации. Вот если бы нас позвали немного на другое событие, то, да, там бы такая возможность имелась. Площадка телепорта находилась на верхушке одной из башен громадной крепости. Одна из стен тянулась почти на десяток километров. Две других были около семи, а четвертая, она же тыловая, так сказать, по отношению к тому месту, где я стоял, отсутствовала. Там было громадное озеро, там были какие-то заграждения, но не более того. С двух сторон, от твердыни, вздымались отвесные горы, верхушки которых терялись в облаках. Да и то, там тоже виднелись пещеры, в которых кто-то мелькал. Взобраться в обход, видимо, шансов не было, ну, по крайней мере, для армии. Получено задание. Оборона крепости Захграбар. Оставшееся время. 67 часов 45 минут 57 секунд. Награда за событие. Желаете получить сейчас? Да, нет. Внимание. В случае вашего согласия, до окончания события вы не сможете покинуть данное пространство. Мысленно свернув окно, я целенаправленно рванул на едва уловимое дуновение такой родной и привычной магии. Оазис с маленьким родничком оказался на башне. Помимо нас, там обнаружились три дриады игрока и парочка магов с землей и природой. Поприветствовав коллег, я плюхнулся на небольшую скамейку, которая образовалась из переплетения ветвей и кустарников, кивком предложив остальным последовать моему примеру. Единственное, кто удостоился несколько подозрительного взгляда, оказалась проказница, но и то, так на нее поглядели только дриады. Да, желаю. Список был небольшой, но два десятка даров там было, и я быстро листал краткие описания каждого, мучительно морща лоб. Стихии всех мастей и видов занимали большую часть предложенного. Ну глупо было бы ожидать иного, учитывая от кого мы оборонялись. Кто тут станет давать на выбор некромантию или еще что? Еще часть у меня уже имелась, пусть и знаний по ним толком не было. Но брать только знания будет не совсем разумным. Зато последний выбор, пусть и был слегка сомнителен, с точки зрения того, что мне предстоит, в потенциале был в разы выгоднее. Музыкальная магия – это и барды, и воодушевление, как таковое, и танцы, и… да много чего. Да, каждое из этих направлений имеет еще и свои особенности, отличия и в дальнейшем весьма сильно будет уходить в сторону. Так у меня, вообще, ничего нет. Беру. Радостно потерев ладони, я выбрал особенности, радость тут же увяла. Всего три варианта. Силовой толчок, клинок света и мерцание. Первое было тем самым, что и написано. То есть, банальный кинетический пинок, грубо говоря. Ну да, сильный, ну и что? Такое мне, по крайней мере, именно сейчас без надобности. Вторая особенность позволяла создать в руке меч из света. Точнее говоря, оно создавало меч, но только в том случае, если у тебя в руке есть хотя бы нож. То есть материальный якорь был нужен. Причем карандаш или линейка тут не годился. Опять же, сейчас оно мне зачем? Третья была чуть лучше, позволяя перемещаться на относительно небольшие расстояния. На первом уровне дальность была до 5 метров, а на последнем, думаю, не меньше полусотни. И перезарядка была уже на первом уровне 10 минут. Много. Так это сейчас. Так что, задумчиво потерев подбородок, я мысленно махнул рукой и ткнул в мерцание. С третьей наградой задержки не было вообще, сразу выбрал небольшую арфу, которая могла трансформироваться в гитару, саксофон и дудочку. Накопитель на этом уровне был слабенький, но я и не ради него брал этот предмет. Расслабившись, я подтвердил выбор и в следующую секунду мою голову словно зажало в тисках. Секунда, другая. Раскрыв глаза, я облизнул пересохшие губы и постарался улыбнуться, попутно вертя головой и разрабатывая застывшие мышцы. Я воду взяла. Андромеда радостно вскинула голову и одновременно показала левую руку, на одном из пальцев которой сверкало тоненькое колечко из солнечного серебра. А я огонь. Камрин отзеркалила действие меды, только в руке крутила простенький на вид жезл из адамантита. Такие события часто бывают. Меда заметила, что я верчу головой и сделала выводы, после чего пересела поближе. Обычно их по уровням ограничивают. Не меньше 200-го. Такие вот, свободные, так сказать, достаточно редки. Ну, а так, я задумчиво пожал плечами. В воплощаемых мирах они, в целом, достаточно редкое явление. Зато вот в воплощенных, ну или прочих, часто, либо прорывы, поднятия и тому подобная дрянь происходит. Скорее всего мир начал менять статус, проказница приземлилась с другой стороны от меня. Так что, как минимум, еще парочку вы застанете. И да, ты с Вантузом будь поосторожнее. Нет, не он сам, там у него родня. В общем, я не хочу обвинять, поэтому просто. Ну будь осторожнее и все. На, я достал из инвентаря артефакт, который забрал у лжеучителя, и сунул в руки девушке. И что? Она осеклась, внимательно изучая маленькую пирамидку, на гранях которой слегка светились тускло-фиолетовым цветом десятки рун и символом. Ты ее высшим познанием изучал, что ли? А, погоди, она тряхнула волосами, вертя артефакт. Это что? Порядок и смерть, по таблице Зиггельта, принятой в блуждающем городе, если ты с ней знакома. Затем идет свет и тьма, сплетенные так, что на выходе дают не тени, а серую грань. Следом туда вплетена жизнь, но так, что у меня разум едва не ушел погулять. И она тоже вписана в серую грань. Еще тут кристаллы, лед, металл из полсотни стихий и сил третьего и четвертого порядков. Вот и думай, что это. Сам артефакт выполнен в манере, присущей Шумеру или Гиперборее. Ну, по крайней мере, такие вещи относят именно к той эпохе. Слишком мало артефактов дошло с тех времен, точнее их мало в свободном доступе. Ну, а энергия вот такая, я развел руками. Там еще и время, пространство, законный ряд других, но с тем, что у меня есть, точных соотношений выяснить я не смог. А остальные силы и стихии? Мрачно спросила проказница, брезгливо, словно клопа, держа двумя пальчиками артефакт. Есть отголоски, но так, словно их пропускали через преобразователь, а не напрямую, я повернулся на шум и встал. Пошли, места искать. Мне еще призывы делать. И да, я, к слову, кажется, начинаю потихоньку понимать, что творит Дамблдор. Не от, а именно этот бородатый дед. Фанатик, скупо уронила проказница. Да, но не простой, если я правильно понимаю, все же согласно кивнул я. И это меня напрягает. У пленника мне ничего толком вытащить из головы не получилось, но кое-какие обрывки все же всплыли. Наименее важные для него, так сказать. А ты, Дамблдор, не вместе, но у них одна цель. Точнее, одна из многих их целей является общей для них. Уничтожить потомственные семьи, в том виде, в каком они есть, и забрать их библиотеки с артефактами. Самих детей, да и магов, в целом, Дамблдор уничтожать не хочет. Но и мешать не будет. Те же Блэки, Лестриенджи, Макнейры, Руквуды и ряд других, в том числе и тех, кто, по идее, будет воевать за него, приговорены. Слишком опасны их наследия. Их либо нужно будет обвязывать клятвами и ставить под контроль, но, если они научатся, то снять все эти клятвы. Я криво усмехнулся. В общем, Ад хочет пользоваться Дамблдором как ширмой, раз уж тот идет им в этом вопросе навстречу. Просто потом подберут момент и решат вопрос. Только я не совсем понял, что они там хотят сделать. Не убить, это точно. Но что, у этого невыразимца такая защита на разуме, что это что-то с чем-то. И да, еще, у старика есть навязчивая идея о получении святого. Чего? Проказница аж споткнулась, услышав такое. Ну не совсем святого, тут скорее я перевел на понятный язык затею Дамблдора. Он хочет получить мессию, который поведет магов в век добра и пони с радугой из-под хвоста. И нет, он не идиот, он реально в это верит. Понимает, что будет кровь, грязь и куча трупов. Ну и что? Главная конечная цель. И ради этой цели, он готов шагнуть за грань. Только, как я уже сказал, от этого не хочет. У них какие-то свои планы на старика. Если отбросить ненужное, то Альбус хочет построить империю света. Ты это хочешь сказать? Не, империю порядка. Вот чего я хочу сказать. Все по закону, все по расписанию. У всех свои места и полочки. Порядок, проказница. Именно он, тяжело вздохнув, я почесал затылок. Если честно, то я все же надеюсь, что невыразимцы ошиблись и директор не настолько, опасен. Ибо если это так, то Гэндальфом тут и не пахнет. Тут скорее попахивает Палпатином, только с обратным знаком. Хотя, может и не с обратным. Радует лишь то, что пока что его интересуют в основном наследники, ну или просто мальчики из старых семейств. На девочек он, конечно, тоже смотрит, но по остаточному принципу. Поэтому и такой подход к Андромеде в целом. Она просто ему не интересна. Более того, любая ситуация с ней его устроит. Потенциальный сын Эванса Поттера родится некромантом, урожденным, либо одной из классовых разновидностей, присущих тем, у кого в основе смерть. Я попытался набросать план, даже написал знакомым, спросил совета. В общем, если пацан будет расти так, как в каноне, то есть шанс, что его класс начнет работать не так, там долго все перечислять, но смысл именно такой, и это приводит меня, к очень нехорошим выводам. Без советника ему не обойтись, а сами невыразимцы не понимают его планов. Забавно, да. Ну да, даже если бы он потратил всю жизнь на попытки разобраться в таком вопросе, то не сумел бы. Тут нужны столетия наблюдений, кивнула проказница. Думаешь, кто-то из иных? Ну, а кто еще? Фламель, что ли? Он веками погружался в тайны алхимии и зельеварения, а не магии душ, духа, некромантии или аур, проклятий и прочего. Тут даже дело в том, что эта целая группа разумных такое изучать должна, и понимать, что они пытаются искать и где. Я ведь не просто так в Хогвартсе сижу, там много литературы на подобные темы, и нигде даже и близко ответов нет, да и слишком много в Дамблдоре порядка и света. Это тоже очень странно. Ощущение, если хорошо вслушиваться, словно с посланцем с тех планов стоишь, но скрывает он это хорошо. Я тебе это зачем говорю-то? Если что, то я буду жестко уходить. Ну, чтобы ты не удивлялась, если что, и не думала чего-то не того. Думаешь, придется? Проказница на мгновение задумалась, а затем тряхнула волосами. Ну, если придется, то без проблем. С моей стороны претензий не будет. Вантузу говорить будешь? Нет, отрезал я. Я ему не доверял и до этого. Слишком уж он порядок, если ты понимаешь, о чем я. Ты мне понятна, а вот он нет. Пусть и дальше сидит в неведении. Ты, главное, своего придержи. Я кивнул в сторону новичка Нефилима, который скромно и без звука следовал за нами. Считал ли я Дамблдора плохим? Ну, или гадом? Сложный вопрос, как и ответ на этот вопрос. Если кратко, то нет. У всех есть свои цели и есть те, кому эти цели будут мешать. Возможно, даже смертельно. Так и тут. Просто я теперь лучше понимаю, чего мне можно ожидать, и соответственно буду готов. Вот и все. Гадом его считают пусть те, чьи жизни он решит поставить на кон в своих играх. Был бы я тем же Поттером, то уже готовился бы либо драпать от него, либо вскрывать пузо. Так что, пока он не лезет ко мне, ну и не сильно мешает моим планам, то мне просто все равно. И нет, я не планирую его пафосно одолеть. Прорваться, вырваться, это да, не более того. Воевать я уже буду потом, если придется. хотя полноценной магической войны мне до жути хотелось бы избежать. Это пострашнее атомной будет, так как после нее уж точно ничего живого не останется. Просто, если Дамблдор увидит, что его планы идут в бездну, то предсказать его поведение я не берусь. Слишком плохо я его знаю, чтобы играть в такие игры. С одной стороны, в каноне он никого не убивал, лично. С другой стороны, на прокорм к дементорам магов он отправлял не задумываясь. Да и многие другие его поступки весьма напрягают. Как я уже сказал, ему и не нужно самому марать руки. Поэтому пусть другие его считают борцом за свет, а я буду помнить, что свет умеет выжигать планеты до самого нутра, полностью уничтожая любое напоминание о жизни. Спуск по длинной, винтовой, лестнице. Затем широкая площадка лифт, а внизу нас встретила река разномастного народа, которая текла в сторону первых крепостных стен. Их и было-то всего две, но хватало и просто укрепленных строений, и башен, фортов и прочего, так что даже взятие обеих стен, ничего бы толком не дало штурмующим. Потребовалось бы брать штурмом еще целую кучу укрепленных точек. Там и маги, как местные полуболванчики, созданные мирами, так и игроки с прочими гостями, время зря не теряли. Укреплялось все, и везде ставились ловушки. Сотни, тысячи, десятки и сотни тысяч ловушек, от простых и примитивных, и заканчивая, по сути, произведениями магического искусства.